Глава 15. Как же давно Чес не пил Тибериуса. Чистая, нескончаемая энергия неслась по жилам, и каждая мышца жаждала нагрузки. Он пробежал пару километров, сначала легко, потом все ускоряясь и ускоряясь, чувствуя, как подстраивается под него костюм, как начинает работать система оптимизации микроклимата. Лишнее тепло отводилось наружу, умная ткань облегала, но нигде не сдавливало. Шлем и тот не мешал дышать, и стекло не запотевало, как в предыдущей модели. Пилюля была всего лишь 45-процентной, но черт возьми, какой же кайф! Набирая максимальную для этого количества крови скорость, Чес от всей души пожалел Тибериуса, который больше не чувствовал этой силы в своих жилах. Эта мысль тут же привела к другой. Рано или поздно запас пилюль с кровью Тибериуса кончится, и самому Чесу придется забыть, как это — быть настолько крутым. Но в ближайшие 8 часов его крови было 45% адаптанта А1, и Чес не собирался терять ни единой минуты зря. Разбежавшись и мощно оттолкнувшись ногами, он с легкостью перепрыгнул трехметровый барьер и помчался дальше. Все-таки адаптанты — удивительно незлобивый народ. По крайней мере, те, что служили в офицерате. Собираясь на полигоне, они, разумеется, видели, что творил Чес, и подбадривали его дружными выкриками. Даже улучшенное зрение не позволило разглядеть недовольных и завистливых лиц, максимум немного грустных и слегка подавленных. Но большинство направленных на него взглядов были полны совсем другой эмоцией — надеждой. Глядя, как Чес бегает со скоростью хорошей скаковой лошади, они представляли, что настанет день, и снова будет можно присоединиться к нему. И тогда Чесу придется попотеть, чтобы не отстать. «Ну что, ты уже видел их, да?» — поинтересовался Шелора, когда Чес с сожалением сошел с дистанции. До построения оставались считанные минуты. «Имел честь». Чес включил кнопку подачи воды, обхватил губами выдвинувшийся из боковинки шлема гибкую трубку. «И что?» — Виль сложил руки на мощной груди. «Боевые гиены. Или так, шавки. За всех не скажу, но один из них покруче нашей Диабло будет», — сказал Чес. «Характер, кстати, даже еще хуже, чем у нее». «Не наговаривай на нашу крошку», — возмутилась Энджи. «Подожди, дорогая», — попросил Шелора и с интересом глянул на Чеса. «Ты что, знаешь его типа? С тех пор, когда я еще был нашим клиентом с той стороны? На мое счастье, я не был знаком с ним лично, если вы понимаете, о чем я», — хмыкнул Чес. Энджи переглянулась с Шелорой, а потом они синхронно кивнули. Тогда одно участие Вентиля в деле сразу делало его сверхважным. А уж если ему кого-то заказывали, все. Считай, человека уже не было, даже если он подо льды новой ментерики забился. «Киллер?» Виль с тревогой переглянулся с Гэмпширом. «Ты вроде говорил, что заманить удалось только мелких сошек», — уточнил Шелора. «Оказалось, в наш сачок залетела и крупная рыбка», — Чес потер шею. Через костюм это было не слишком удобно, но все равно потер. «Он не киллер в чистом виде. Скорее, профессионал широкого профиля. Примерно как Тибериус, только не маг. Но и главное для него не порядок, справедливость и мир во всем мире, а деньги. Кто больше заплатит, тому он и служит». «Интересно, сколько тогда шеф за него отвалил?» — протянул Гэмпшир. «Неважно», — покачал головой Шелора. «Главное, чтобы польза была. Ладно, хватит болтать». «Отряд!» — зычно крикнул он, развернувшись к собравшимся адаптантам. «Стройся!» Они появились через пару минут. Тибериус в обычной полевой форме. А Анри, по всей видимости, решил воспользоваться предложением и сэкономить на стирке, и тоже переоделся в офицератскую форму. Вентиль нет. Надо заканчивать с этим и привыкать звать его по официальной ксиве, то бишь Бровенталь. Явился, как был, только в кобурах появилось оружие. А вот Суррей, память настойчиво подсовывала имя Марта и ощущение приятной тяжести ее гибкого тела. переоделась во что-то очень черное и очень обтягивающее. И теперь не шла, а будто плыла. Миниатюрная, а точнее просто маленькая, она едва доставала Тибериусу до плеча. Рыжие волосы мягко пружинили в такт шагам, и если бы не многоступенчатая система фильтров в шлеме, Чес наверняка унюхал бы тонкий шлейф духов. В тот раз это были цветочные, самую малость сладковатые. «Вольно!» — Тибериус на ходу махнул рукой. Раньше он никогда не отдавал этот приказ до команды «разойтись», но сейчас слишком хорошо понимал, как непросто обычному человеку стоять в одной позе долгое время и не считал нужным мучить бойцов ради красивого ровного строя. И только те немногочисленные адаптанты, что каким-то чудом сохранили магию и тренировались теперь в защитных костюмах, как сам Чес, остались стоять на вытяжку. «С сегодняшнего дня наш штат пополнился новыми сотрудниками», начал Тибериус без особого вступления. «Это инструкторы по боевой немагической подготовке. Натали Сурей, Анри Деголь и Николай Барвенталь. Они не офицеры, так что обращаться к ним можно мэм и сэр соответственно. Весь следующий месяц у вас будут общие тренировки, по 2 часа с каждым из инструкторов в день. Затем каждый из вас получит от инструкторов характеристику с рекомендованной специальностью. Те из вас, кто получит одобрение от 2 или 3 инструкторов сразу, смогут выбрать свою специализацию самостоятельно. Тренировки обязательны для всех, независимо от того, сохранили вы магию или нет. Больше того, я буду тренироваться вместе с вами». Тут Тибериус усмехнулся, глядя на вытянувшиеся лица. «Все понятно. Вопросы?» Вопрос был всего один. «А те, кто не получит ни одного добра?» — спросил кто-то далеко позади Чеса. Голоса он не узнал. «Выведут за ворота офицерата и прилюдно тухлыми яйцами закидают», — возвестила Труди. Ради общей тренировки ее даже сняли с дежурства в обезьяннике. Чес сам назначал временных дежурных из своего отдела. К слову, из почти 20 нулевиков, служивших под началом Чеса, заболели все. Так что предположение Градески, что 4-й тип магического вируса невосприимчив к антимаг в шам, не оправдалось. «Спасибо, Труди, за нотку неизменного юмора. Но у нас сейчас официальное собрание, поэтому разговорчики в сторону», — мягко пожурил Тибериус. «Я уверен, что все из вас получат направление», — успокоил он вопрошавшего. «Вы все не зря столько времени свои стейки ели». Чес даже без пилюль из крови менталистов услышал шепот сомнения, пронесшийся в голове у каждого. Но тут он был солидарен с Тибериусом. В боевом отделе офицерата Паомы никчемных адаптантов не было. Мало было обладать достаточным уровнем магии. Каждого новобранца инструкторы прогоняли через ад тренировок. Выдерживали их не все. И ежегодно достаточно высокая часть пополнения переходила в, так сказать, побочные подразделения офицерата. Горноспасатели, пожарная охрана, служба помощи на транспорте. Они не были выведены в самостоятельные отделы, а значились отдельным департаментом при боевом и подчинялись его начальнику. Но на деле Тибериус не лез в управление, а только принимал отчеты. И даже здание у этого департамента было отдельное, на другом конце города. Но сейчас на полигоне собрались адаптанты, разрешение на работу которым подписывал лично Тибериус. Так что Чес счел их волнение необоснованным. «Хорош трепаться. Начинайте танцы», — подумал он, переминаясь с ноги на ногу. «Что ж, если вопросов больше нет, начнем разминку», — словно услышал его Тибериус. «Господа», — обратился он к новоиспеченным инструкторам, «прежде чем вы начнете показывать нам ваш мир, позвольте показать вам наш. Чтобы мы понимали, как мы привыкли работать и чего сейчас лишены. Как вы уже знаете, это Честер Винг. Он представитель мага 4-го типа, и сейчас его физические параметры находятся на уровне адаптанта А3. Предлагаю вам сначала пройти подготовительную программу тренировки вместе с нами, а потом попробовать вступить в спарринг». Из гражданских заметно напрягся только Анри. Вен... Ах, простите, Барвенталь даже взглядом не повел. Суррей сосредоточенно кивнула, мол, готова приступать. «Чес, покажи им за нас всех!» Неуставным воплем подбодрил его Крис. И Чес показал. С большим и большим трудом. Да, он был больше, сильнее и выносливее, но почему-то не ловчее. Кровь Тибериуса также почему-то не сделала его более метким, хотя и видел он лучше, а стрелял быстрее. И тем не менее, в сумме по очкам он обогнал Деголя, первого из тройки, кто вышел на полосу, только по скорости прохождения. Тут, да, отрыв был большим. «Внимательнее, Чес», — улыбнулся от чего-то довольный Тибериус. К слову, Винг не проходил обучение как боевой офицер. Но в боевой операции участвовал, и даже под прикрытием пронеслась в голове шальная мысль. Чес постарался как можно скорее придавить зреющий гейзер красноречия, еще не хватало этой Марти Натали рассказывать о том, как он отращивал себе волосы и сиськи и на каблуках ходил. Ой, и вспоминать об этом не стоило. У Чеса тут же заломило поясницу и свело ноги. Впрочем, с этим он умел справляться играючи. Заставить расслабиться мышцы и отключить болевые рецепторы было секундным делом. «Но физуха у него на уровне», — выдал скупую похвалу Барвенталь. «Интересно, конечно, теперь посмотреть на все то же самое, но без допинга, чтобы понять, насколько стало хуже». Ага. Чес уже бежал волосы назад к Себу за антидотом. Ему полагалось до 11 часов быть А3, и он не собирался уезжать с нежданного бала ни минуты раньше. «А чего опять Чесу-то отдуваться? Я тоже А3», — поднял руку Крис. «Ну, в смысле, был». «Вперед», — кивнул ему Тибериус. «А чего это только третий эшелон?» Барвенталь посмотрел на него с насмешкой. «Самому слабо?» «Самое интересное оставим на финал», — спокойно ответил Тибериус, явно не собираясь вестись на подначке. «Прошу, мисс Суррей». Стреляла Суррей так себе, но все равно лучше и Чеса, и Криса. В части программы, направленной на оценку выносливости, она почти не уступала им обоим, хотя у Криса с этим было похуже, чем у Чеса. Тяжелый и рослый Гемшир был прирожденным спринтером, и его специализацией была молниеносная атака максимальной мощности. Перед последним участком Чес позволил себе, если не расслабиться, то поймать кайф. В чистой скорости и силе он сейчас превосходил и Криса, и, конечно, Суррей. «Напоминаю, у вас сейчас водная преграда, потом бег по поверхности с разнонаправленными уклонами», послышался в наушнике голос Тибериуса. В узкий бассейн, наполненный водой и мелкими камнями, они ухнули одновременно. Места было не так много, но бывало, что здесь барахтались два десятка адаптантов разом, так что Чес не предполагал каких-то затруднений, но кроме того, что можно было поскользнуться на этих камнях и ухнуть в воду. Именно это с ним и случилось. И лишь выбравшись наружу, потеряв темп и сбив дыхание, Чес сообразил, что ни хрена-то это не было результатом его собственного раздолбайства. Нога жутко болела. Не в голеностопе, и не от того, что он ее поставил, как медведь в лесу. Честно, право слово. Между мышцами левой икры будто насыпали битого стекла, и, присмотревшись, Чес увидел прилипший к костюму жучок. Попытка оторвать его не увенчалась успехом, дрянь прилипла намертво. А Чес почувствовал, как свело пальцы, и, наконец, сложил 2 и 2. Это мини-шокер. Милая немагическая вещица, отличный дружок для очень уверенных в себе, но не дотягивающих по физухе дамочек. Вырубив болевые рецепторы, Чес со всех ног помчался к финишу. Криса в итоге обогнал, но Суррей обошла его на пару секунд. А с учетом 3 штрафных очков у Чеса на предыдущих этапах, она еще и выиграла общий зачет. «Внимательнее, Чес!» Улыбка Тибериуса стала почти оскорбительной, но, по крайней мере, сам Чес счел ее такой. «А теперь Николай». «О спарринге?» — вопросил Крис. С Деголем эта часть была настолько скучной, что Чесу даже и вспоминать не хотелось. Он был быстрее и сильнее. А еще мог игнорировать боль и не обращать внимания на мелкие травмы вроде растяжений, так что выиграл за подавляющим преимуществом. «Ты хочешь спарринг?» — Тиберюс пожал плечами. «Ладно, прошу». Крис посмотрел на вышедшую вперед Натали. Чуть ли не на голову выше Тибериуса, по сравнению с ней, он смотрелся настоящим гигантом. «Я буду очень аккуратен, мэм», — сказал он. «Я тоже», — пообещала Сурей. «Может, стоило шепнуть Крису, что ножки у Натали еще какие сильные?» Чес до сих пор помнил, как болели его собственные ребра на следующий день. Марте очень нравилась поза наездницы, и она сжимала Чеса коленями, как норовистую лошадь. Так ей было проще контролировать Чеса и имитировать те пресловутые 5 раз, наконец дошло до Чеса. Девчонки более многозарядные, чем парни. Но она все-таки не маг, так что придется признать, больше половины финишей были фальшивыми. Если вообще не все. И вот эта мысль уже не радовала. «Если с любезностями закончили, то начинайте», — распорядился Тибериус, и Чес отбросил самобичевание. Крис рванул вперед. Чес видел не одно его выступление в клетке с пилодрома. Да что там, он сам не раз с ним там встречался, так что знал, что сейчас будет быстрая и почти неотразимая лобовая атака. Крис не жаловал хитрости и обманки. Он всегда бил прямо и сразу в полную силу. Но сейчас Гэмпшир будто бы споткнулся. Сурей же мягко шагнула вперед, чуть присела. Взметнулся огонь рыжих волос, вверх взмыли ноги Гэмпшира. А затем он с оглушительным, как показалось Чесу, грохотом рухнул на пол. Чес знал, как это больно без магии, и Крис, несомненно, здорово ушибся. Виду не подал, наоборот, весь собрался, как пружина, и вскочил на ноги. Тяжелее, чем сделал бы это в клетке, но точно быстрее самого Чеса, окажись он в таком щекотливом положении. «Так, значит», — прорычал Крис и снова рванул в атаку. Теперь он смотрел под ноги и руки прижимал к себе, не оставляя Натали шансов поставить подножку и под круткой за плечо снова отправить на пол. А Сурей этого и не собиралась делать. Поначалу Чес подумал, что она решила победить Криса ударом в бедро. Он еще мысленно заржал, где весящий под 1,5 центнера Гэмпшир, и это при условии, что процент жира в его организме стремился к нулю, и где крошечная пятка Натали. Но оказалось, что она не била, а использовала Криса, чтобы оттолкнуться и взмыть вверх. Один миг, и она уже душила Криса, невесть откуда взявшейся горотой. «Но это же нечестно!» — не выдержал Виль, когда Тибериус с дьявольской усмешкой засчитал Натали победу. «И с Чесом тоже!» «А ты собрался драться с адаптантами на равных, милый?» Сурей спрыгнула с Гэмпшира и аккуратно поправила мокрые волосы. «Уверена, далеко не все потеряли магию». Эвиль насупился, ответить ему было нечего. «Не только с адаптантами», — покачал головой Тибериус. «В реальном бою с таким громилой, как ты, для такого, как я, все способы хороши». «Именно», — Николай смерил Тибериуса взглядом и выразительно сплюнул на пол. «Только и слышно. Тибериус то, Тибериус все. Ну так кончился Тибериус. Пора других на пьедестал возводить. Или это?» Он кивнул на Чеса. «Лучшее, что у вас есть». «Выходи на старт и посмотри, не тонка ли кишка у тебя самого», — процедил Чес. Шокер Натали с его ноги убрала, приложив магнит. «Не задолбало тебя в третий раз по одному и тому же кругу бегать?» Кажется, когда-то давно Барвенталь получил ожог половины лица. Шрамов вроде не было, но когда он улыбался, кожа будто бы чем-то стягивалась, и черты кривились в гротескной маске. «Зачем по одному и тому же?» Чес как мог более небрежно поинтересовался у Тибериуса. «Поменяешь нам пластинку?» Формально он мог говорить с Джонатаном в подобном тоне. Они были в одном чине. Так что ни о каком «опустил ниже плинтуса» речи не шло. Обычно на полигоне Чес безоговорочно принимал лидерство Тибериуса. Но при таком раскладе надо было становиться с ним плечом к плечу, а не трусливо прятаться за спиной, как покрытый младенческим пушком утенок за матерью уткой. Страшно чесались кулаки. Чес уже представлял, как выйдет в спарринг против этого хрена с вентилем и накостыляет ему в смертельном фьюжене приютских драк и боевых навыков личной гвардии Тибериуса. А потом напомнит, что это только 45% от уровня Тибериуса, и у Чеса была установка ничего противнику не ломать, не рвать и не вывихивать. Но его мечтам не суждено было сбыться. Глядя на Винтеля непроницаемым взглядом, Тибериус активировал браслет и ровным голосом сказал: «Уборщика на полигон». А затем молча начал раздеваться, пока не остался голым по пояс. «Кажется, это приглашение», — хмыкнула Натали. «Жаль, что не для меня». И окинула фигуру Кэпа откровенно заинтересованным взглядом. «Так чего ж ты сразу не сказала? Я б тоже разделся», — хмыкнул Крис. «Отвали от нее, громила. Ясно же, ты не во вкусе дамы», — поддел его Виль. «Можно подумать, ты во вкусе», — не остался в долгу Крис. «А ну хорош», — рыкнул на них Шелора. Барвенталь тоже соизволил облегчиться. Избавился от наплечной и поясной кобуры и снял футболку. Чес отметил и рельефные мышцы, и длинный шрам справа на ребрах, явно ножевое, и след от огнестрела на плече. Кость, по всей видимости, задета не была, потому что движения были свободными и симметричными. «Что, нравлюсь?» По акулье улыбнувшись, поинтересовался Вентиль у Тибериуса. Чес подумал, что акулы вроде же не умеют улыбаться, но никакое другое определение к роже Вентиля и его оскалу не подходило. Тибериус не ответил. Он вышел на спарринг-площадку и жестом предложил Барвенталю нападать. Что было дальше, Чес отказывался воспринимать иначе как чудо. Да, Тибериус потерял магию. Да, он больше не был сверхбыстр, сверхточен и сверхопасен. Но он был быстр, точен и опасен, как человек, который прекрасно знал, как работает его тело. Он укладывал Вентиля на мат раз за разом, пока тот не начал рычать в голос от ярости и унижения. Он наносил удары, разбив кровь костяшки, пропускал удары, отчего на коже уже наливались синяки, но не отступал, ни на секунду не давая усомниться в том, кто победит в этом бою. Ни Барвенталю, ни паре сотен боевиков, что за ними наблюдали. «А его ведь еще и камеры снимают», — с восторгом вспомнил Чес и едва удержался, чтобы не закатить мечтательно глаза. И все закончилось так, как и должно было. После очередного полета на маты Вентиль отплыл. Не в нокаут. Тибериус все-таки идеально дозировал силу ударов, но подняться не смог. Трижды стукнул кулаком по мату, и когда Тибериус отступил на пару шагов назад, не без труда сел. «Признаю, кончился, да не весь», — прохрипел Барвенталь, вытирая рукой разбитый в кровь нос. Его волосы, так и стоящие торчком, теперь блестели от пота, на руках и шее вспухли жилы. 3-2, мысленно считал про себя Чес, ожидая, что вот-вот 300 с лишним адаптантов заорут во весь голос, поздравляя Тибериуса с самой заслуженной победой. Но тишину разорвали одинокие аплодисменты. «Браво, главный офицер!» Блейн, все еще хлопая в ладоши, шел к площадке для спарринга. Плотно обступившие его адаптанты двигались, давая дорогу. Чес чуть не брякнул: «А при чем тут кот?» Но потом вспомнил, что главный теперь Тибериус. И, черт его задери за ляжку, Чес нехило так облажался с субординацией, рисуясь перед Вентилем. А, пофиг. Сам Барвенталь еще не скоро вникнет в тонкости передачи власти в офицерате. А Чес по-человечески поступил правильно, поддержав Кэпа. Немаги смотрели на Блейна как на невероятную диковинку. Да, он потерял магию и уступил пост коту, но это все осознавалось лишь разумом. Сердцем же его высокая статная фигура все равно воспринималась как символ власти и невероятных возможностей. И, как раньше, присутствие Блейна делало события по-настоящему выдающимся, Пусть даже привело его на полигон всего лишь праздное любопытство. Тибериус улыбнулся Блейну кровавой, но отчаянно веселой улыбкой и взял у подсуетившегося Шелоры полотенце. «Мы не просто адаптанты», — сказал он поднявшемуся Барвенталю и шокированно молчавшим Дювалю и Сурей. «Мы — боевой отдел. У любой магии есть предел, и я 20 лет тренирую каждого из своих бойцов работать сверх этого предела. Так что, если вы думали, что придете аниматорами в детский садик, чтобы по-легкому срубить бабла, вы ошиблись». Слова насчет сверхпредела отдались ноющей болью в теле Чеса, и он готов был поставить свое годовое жалование, что это же самое почувствовали все адаптанты. И еще круг, когда казалось, что невозможно сделать и шагу. И еще 10 повторов. Звучало как оскорбление, потому что даже под пилюлей Чес больше не мог контролировать мышцы. «Система. Запустить программу сначала». Когда от усталости во рту появлялся привкус крови. Никто не роптал. Чес и остальные наскоро проглатывали белковые батончики и шли выжимать веса, отрабатывать боевые приемы и связки и доказывать Тибериусу и в первую очередь самим себе, что они достойны значка боевого отдела. Тибериус выжимал соки из всех, независимо от уровня. Более слабые просто сдавались раньше, но никто не уходил с полигона полным сил. И только теперь Чес в полной мере осознал, насколько мудро руководил своими людьми Кэп. «Думаю, что выражу общее мнение, это было круто», — сказала Натали, не скрывая своего восхищения. Она смотрела прямо на Тибериуса, долго, неотрывно. И Чесу на секунду показалось, что от этого взгляда уже начинает что-то дымиться. И задымилась бы, наверное, если бы Джонатан позволил ей поймать взгляд. Но он был занят другим. «Шелора, подели всех на 3 части», — скомандовал, натянув обратно майку. «Ты присмотришь за командой Анри, Крис с мисс Сурей, я с Барвенталем. Или сначала к медику?» Он вопросительно глянул на Вентиля. «Медик подождет». Вентиль действительно выглядел получше. Не зная Чес правду, даже заподозрил бы в нем адаптанта Б уровня. Он тоже надел футболку, но кобуры пока так и остались лежать на полу. Подойдя к Тибериусу, Вентиль протянул ему руку. «Ты по-прежнему неудержимый». «Да, только теперь меня берут пули». Тибериус крепко пожал ему ладонь, и Чес понял, что с этой минуты Вентиль проблем не доставит.